Глава вторая. «Не очень-то похоже, что ты получила работу», — мягко сказал Алекс, поигрывая моими волосами, когда я, положив голову к нему на колени, отдыхала от всех треволнений дня. Сразу после собеседования я поехала к нему в Бруклин. Не захотела оставаться еще на одну ночь у Лили. К тому же мне необходимо было поделиться с ним всем, что со мной произошло. «Я даже не знаю, зачем тебе это нужно», — продолжил он, немного помолчав. «Но это кажется и впрямь очень заманчиво. Если эта девушка Эллисон начинала как помощница Миранды, а теперь уже редактор, то мне бы это очень подошло. Дело того стоит». Он очень старался показать, что на самом деле рад за меня. Мы встречались с первого курса, и я успела изучить каждое изменение его интонации, выражение лица и все его жесты. Вот уже несколько недель он работал в муниципальной средней школе в Бронксе и так уставал, что едва мог говорить по вечерам. Хотя его ученикам было всего по 9-10 лет, он был поражен их цинизмом. Ему внушало отвращение и то, как свободно они говорят об отсосах, и то, что они знают не менее 10 жаргонных названий марихуаны, и то, как они хвалятся тем, что им удавалось украсть, и родственниками, не вылезающими из тюрем строгого режима. «Тюремные эксперты», — так начал называть их Алекс. Любой из них сумел бы написать книгу о всех преимуществах отсидки в Синг-Синксе по сравнению с Райкерс-Айдленом, но не умеет ни читать, ни писать по-английски. Он пытался понять, чем может им помочь. Я просунула руку под его майку и стала легонько поглаживать ему спину. Бедненький, он выглядел таким несчастным, что я почувствовала себя виноватой, что досаждаю ему разговорами о своем собеседовании, но мне просто необходимо было с кем-то обсудить. Я понимаю, что мне не светит никакой редакторской работы, но через несколько месяцев я начну писать. «Я уверена», — сказала я. «Ты ведь не думаешь, что я хватаюсь за что попало, раз собираюсь работать в журнале «Мод», правда?» Он сжал мою руку и прилег рядом со мной. «Детка, у тебя чудесный, большой писательский талант. И я знаю, что у тебя получится все, чем бы ты ни занималась. И, конечно же, ты не хватаешься, за что попало. Это поможет тебе встать на ноги. Ты ведь говоришь, что если поработаешь годик для подиума, тебе не придется 3 года надрываться где-то еще». Я кивнула. «Эмили и Эллисон говорят, что это само собой разумеется. Поработай годик на Миранду так, чтобы тебя не уволили, и она устроит тебя на любое место, на какое только пожелаешь». «Что же тогда колебаться? Серьезно, Энди, поработаешь с год и устроишься в Нью-Йоркер. Ты ведь всегда этого хотела, и, похоже, так ты добьешься этого быстрее всего». «Ты прав. Ну, конечно, ты прав. И потом. Это означает, что ты переедешь в Нью-Йорк, а мне бы очень этого хотелось, правда?» Он поцеловал меня одним из тех долгих, ленивых поцелуев, во время которых нам казалось, что мы созданы друг для друга. «И не волнуйся так сильно. Ты ведь сама говоришь, что еще не уверена, что получила эту работу. Поживем — увидим». Мы приготовили простой ужин и заснули как раз посередине шоу Леттермана. Мне снились отвратительные 9-летние детишки, которые занимались сексом на спортплощадке, хлестали дрянное виски и орали на моего дорогого любимого Алекса, когда внезапно зазвонил телефон. Алекс, не открывая глаз и не говоря ни слова, снял трубку, поднес к уху и тут же перебросил мне. Я не была уверена, что справлюсь с ней. «Да», — пробормотала я, глядя на часы, — «всего 7:45. У кого хватает совести звонить мне в этот час?» «Это я», — сердито рявкнула в трубку Лили. «Привет, все в порядке? Ты думаешь, я стала бы звонить, если бы все было в порядке? У меня дикое похмелье, того и гляди, помру. Я едва проблевалась, еле-еле заснула. И тут меня будет какая-то жутко наглая тетка, которая говорит, что она из отдела кадров Элиас Кларк, и разыскивает тебя. В четверть восьмого утра. Перезвони ей немедленно и скажи, чтобы она забыла мой номер телефона». «Прости, Лили, я дала им твой номер, поскольку у меня еще нет сотового. Странно, что она позвонила так рано. Интересно, хорошо это или плохо?» Я взяла телефон, тихонько вышла из спальни и осторожно прикрыла за собой дверь. «Да ладно! Удачи! Дай знать, когда все выяснится. Только не в ближайшие 4 часа идет?» «Ну, конечно, спасибо. Еще раз извини». Я снова взглянула на часы. Не верилось, что мне вот-вот предстоит начать деловой разговор. Я поставила варить кофе и, подождав, пока он будет готов, отнесла чашку к диванчику. Пора было звонить, выбора у меня не было. «Здравствуйте, это Андреа Сакс», — сказала я твердо, хоть и предательски сиплым сосна голосом. «Доброе утро, Андреа. Надеюсь, я позвонила вам не слишком рано», — радостно запела трубка. «Уверена, что нет, ведь вы и сами скоро станете ранней пташкой. У меня прекрасные новости. Вы произвели на Миранду очень хорошее впечатление. Она сказала, что весьма заинтересована в работе с вами. Разве это не чудесно?» «Поздравляю, дорогая. Ну и как вы чувствуете себя в новом качестве? Могу представить себе, вы просто...» У меня закружилась голова. Я хотела подняться с диванчика и налить себе кофе, воды, чего угодно, лишь бы в голове у меня прояснилось. Я начала, наконец, понимать, о чем говорит эта женщина, но я лишь еще глубже зарылась в подушку. Она спрашивает, довольна ли я, или делает официальное предложение. Из сказанного ею я не уловила ровным счетом ничего. Ничего, кроме того, что понравилось Миранде Пристли. «Восхищены этим известием. Как тут не восхититься, не правда ли? Что ж, вы можете приступить в понедельник. Идет? Придите ко мне за некоторыми общими указаниями, а потом сразу отправитесь в офис Миранды. Вообще-то она будет в Париже на показе, но это самое подходящее время. У вас будет возможность познакомиться с девочками. Они все такие милые». «Общие указания? Что? Приступить в понедельник? Милые девочки?» Мой неповоротливый мозг отказывался это понимать. Я не без труда выразила свое отношение к происходящему. «Знаете, не думаю, что смогу в понедельник», — тихо сказала я, надеясь на то, что мои слова звучат осмысленно. Весь этот разговор свалился на меня, как снег на голову. Вчера я впервые в жизни вошла в двери Элиас Кларк, и вот сейчас кто-то будет меня и говорит, что мне следует приступить к работе через 3 дня. Сегодня пятница, проклятущий 7 утра. Они хотят, чтобы я начала с понедельника? Все это ни в какие ворота не лезет. К чему такая безумная спешка? Неужели эта женщина так загружена работой, что без меня ей не обойтись? И почему, судя по голосу, Шерон так боится Миранды? Приступить к работе в понедельник невозможно. Мне негде жить. Моим постоянным местом жительства был дом моих родителей в Эйвоне, куда я неохотно вернулась после окончания университета и где оставалась большая часть моих вещей, пока я путешествовала летом. Вся моя одежда валялась на диванчике у Лили. Я старалась сама мыть посуду, вытряхивала пепельницы и покупала мороженое в огромных количествах, поэтому она терпела меня. Но я думала, что будет только справедливо дать ей отдохнуть от моего набившего оскомину присутствия, и перебралась на уик-энд к Алексу. Таким образом, вся моя выходная одежда и косметика были у Алекса в Бруклине, мои разношерстные костюмы у Лили в Гарлеме, а все остальное добро у родителей в Эйвоне. У меня не было жилья в Нью-Йорке, и я никак не могла понять, почему все окружающие уверены в том, что Мэдисон-авеню ведет к окраине, а Бродвей – к центру города. Мне даже не вполне было ясно, что такое окраина. И она хочет, чтобы я приступила к работе в понедельник? «Понимаете, я не уверена, что смогу с понедельника, ведь у меня в Нью-Йорке нет постоянного жилья», — быстро говорила я, сжимая в руке телефонную трубку. «Мне нужно несколько дней, чтобы найти квартиру, купить какую-то мебель, переехать». «О, ну тогда, конечно. Думаю, среда подойдет», — бросила она. Поторговавшись еще несколько минут, мы сошлись на следующем понедельнике, 17 ноября. Таким образом, у меня оставалось чуть больше 8 дней, чтобы найти и обставить квартиру на одном из самых безумных рынков жилья в мире. Я положила трубку и повалилась на диван. Руки у меня тряслись, телефон упал на пол. Неделя. Через неделю я приступлю к работе и стану помощницей Миранды Пристли. Подождите-ка, один момент. Ведь на самом деле я еще не получила работу, потому что официального предложения не было. Шэрон даже не произнесла обычное в таких случаях «мы бы хотели предложить вам». Похоже, у нее не было и тени сомнения, что любой, у кого в голове есть хоть капля ума, не сможет дать отрицательного ответа. Я чуть не расхохоталась. Что это, какая-то тактическая операция, которую они блестяще провернули? Подождали, пока жертва после беспокойной ночи погрузится в глубокий сон, а потом набросились на нее с ошеломляющим судьбоносным известием. А может, она просто рассудила, что делать традиционное предложение и ожидать ответа — это бессмысленная трата времени и сил. Ведь это же подиум. Шэрон не сомневалась, что я не упущу такой возможности, что я взволнована ею до глубины души. И она оказалась права, как все они в Элиас Кларк всегда оказываются правы. События развивались с фантастической быстротой, и у меня не было времени все обдумать, как это мне обычно свойственно. Но кроме того, я почувствовала, что это действительно шанс. Глупо было бы упускать его, ведь он мог потом помочь попасть в Нью-Йоркер. Я обязана попробовать. Мне повезло. Вновь воодушевившись, я залпом допила кофе, сварила еще одну чашку для Алекса, быстренько приняла горячий душ. Когда я вернулась в комнату, он только что проснулся. «Ты уже оделась?» — спросил он, нащупывая маленькие очки в тонкой оправе, без которых почти ничего не видел. «Утром кто-то звонил или мне приснилось?» «Не приснилось», — сказала я, забираясь под одеяло, хотя на мне были джинсы и свитер. Я старалась, чтобы мои мокрые волосы не касались его подушки. Это была Лили. Женщина из отдела кадров Элиас Кларк позвонила ей, потому что я оставила им ее номер. «Ну и что ты думаешь? Ты получила работу?» «Я получила работу». «Ого! Ну иди ко мне», — сказал он, приподнимаясь и обнимая меня. «Я так тобой горжусь! Это здорово, правда здорово!» «Значит, ты думаешь, из этого выйдет толк?» «Мы уже говорили об этом, но сейчас они даже не дали мне возможности решить. Они просто не сомневались, что я хочу получить эту работу». Все складывается удачно. Модельный бизнес — не самая плохая вещь на свете. Может, тебе даже понравится. Я закатила глаза. Ну ладно. Но упоминание подиума в твоей анкете и рекомендации этой женщины, Миранды, а может, даже несколько блестящих материалов, которые ты к тому времени тиснешь. Черт, да ты сможешь все что угодно. Нью-Йоркер будет охотиться за тобой. Хотелось бы верить, да, хотелось бы. Я соскочила с кровати и начала собирать свои вещи в рюкзачок. Ты по-прежнему не возражаешь, если я возьму твою машину. Чем скорее я попаду домой, тем скорее вернусь. Тут ничего такого, ведь я все равно переезжаю в Нью-Йорк. Это дело решенное. Алекс дважды в неделю ездил домой, в Уэстчестер, чтобы посидеть с младшим братишкой в дни, когда его мама работала допоздна. Поэтому она отдала ему свой старый автомобиль. Но машина понадобится ему только во вторник. К тому времени я уже вернусь. Я в любом случае планировала смотаться домой в эти выходные, а сейчас у меня к тому же хорошие новости. Ну, конечно, какие проблемы? Она в полуквартале отсюда, на Гранд-стрит. Ключи на кухонном столе. Звякни, когда доедешь, ладно?» «Обязательно. А ты не хочешь поехать? Будет потрясающий обед. Ты же знаешь, моя мама заказывает все самое лучшее». Звучит заманчиво. «Я хотел бы, но мы договорились с молодыми учителями завтра вечером собраться, повеселиться. Мне кажется, это поможет нам сработаться. Я не могу не пойти». «Ах ты, несчастный филантроп! Все творишь добро, повсюду, где бы ни появился. Я бы тебя возненавидела, если бы не любила так сильно». Я наклонилась и поцеловала его. «Смейся, смейся! Ну, хороших тебе выходных!» «И тебе тоже. Пока». Я сразу же нашла его маленькую зеленую джету и всего через 20 минут выехала на шоссе, где почти не было машин. Похолодало. Столбик термометра упал ниже нуля, и на обочинах виднелись замерзшие лужицы. Но зимнее солнце светило вовсю, так что глаза с непривычки слезились. В легкие вливался чистый холодный воздух. Весь путь я проделала с опущенным стеклом и несколько раз прослушала песню «Солнечный свет» группы «Линен». Я собрала свои влажные волосы в конский хвост, чтобы они не падали на глаза, и дула на руки, чтобы они согрелись, по крайней мере, согрелись настолько, чтобы держать руль. После университета прошло всего полгода, и вот уже в моей жизни грядут великие перемены. Миранда Пристли, женщина, которую я до вчерашнего дня не знала, но, безусловно, наделенная большой властью, выбрала меня для работы в своем журнале. Теперь я с полным основанием могу покинуть Коннектикут и переехать совсем одна, прямо как взрослая, на Манхэттен и поселиться там. Я ехала в город своего детства, и радостное волнение переполняло мое сердце. Щеки у меня раскраснелись и горели от ветра, волосы развивались. На моем лице не было косметики, и я испачкала джинсы, когда прибиралась через городскую слякоть, но в тот момент я чувствовала себя красавицей. Вот такая, ненакрашенная, холодная. Бросилась я открывать входную дверь и позвала маму. Мне было тогда так легко, как не было уже больше никогда. «Через неделю? Солнышко, я не представляю, как ты можешь начать работать через неделю?» — сказала мама, помешивая ложечкой чай. Мы, как обычно, сидели за кухонным столом. Мама, как всегда, пила чай без кофеина, с сахарозаменителем, а я — английский завтрак с сахаром. Я не жила дома уже 4 года, но 2 больших кружек чая и вазочки с арахисовым маслом хватило, чтобы мне показалось, что я отсюда и не уезжала. Выбора у меня нет, и, если честно, мне повезло. Ты бы слышала эту женщину, как она говорила по телефону. Мама молча посмотрела на меня. Ну и что с того? Я все-таки буду работать в очень известном журнале, у одной из самых влиятельных женщин в этой отрасли. Да за такую работу миллионы девушек готовы на что угодно. Мы улыбнулись друг дружке, только ее улыбка была печальной. «Я так рада за тебя», — сказала она. «Совсем взрослая, красавица-дочь. Солнышко, ведь для тебя начинается такое чудесное, замечательное время. Ах, помню, как я окончила колледж и приехала в Нью-Йорк, совсем одна. А город такой большой, безумный город, пугающий, но такой волнующий. Я хочу, чтобы ты наслаждалась каждой минутой, проведенной в Нью-Йорке, чтобы тебе понравились его спектакли и фильмы, его люди, его книги, его магазины. Ты вступаешь в лучшую пору своей жизни. Я знаю это по себе». Она положила свою руку на мою, что делала нечасто. «Я так тобой горжусь». «Спасибо, мамочка. А ты, случайно, не настолько гордишься мной, чтобы купить мне квартиру, мебель и помочь обновить гардероб?» «Вот-вот», — сказала она, и, шлепнув меня по голове журналом, направилась к микроволновке, чтобы налить еще 2 чашки чая. Она мне не отказала, но и за чековой книжкой тоже не потянулась. Остаток вечера я связывалась по электронной почте со всеми своими знакомыми и спрашивала, не нужен ли им компаньон, чтобы вместе снимать квартиру, и не знают ли они тех, кому это нужно. Я отправляла послания и звонила людям, с которыми не общалась месяцами. Безрезультатно. Я решила, что если я не хочу застрять на диванчике у Лили и неизбежно разрушить нашу дружбу или поселиться у Алекса, к чему ни он, ни я не были готовы, мне остается только одно – снять что-нибудь на короткий срок, пока я не начну ориентироваться в городе. Надо подыскать себе комнату, и желательно меблированную, чтобы не возиться с этим. Около полуночи зазвонил телефон. Я рывком потянулась к нему и чуть не свалилась со своей детской кровати. Со стены улыбалась вставленная в рамку фотография теннисистки Крис Эверт, кумира моего детства, с ее автографом. Над ней все еще висели журнальные вырезки с актером Керком Камероном, который был моим первым детским увлечением. «Привет, мышка, это Алекс». По его голосу было ясно, что у него есть новости, но не ясно, плохие или хорошие. «Я только что получил сообщение, что одна девушка, Трейси Макмейкин, ищет кого-нибудь, чтобы вместе снимать квартиру. Она из Принстона. Кажется, я ее раньше видел. Вроде бы она встречается с Эндрю. Ничего плохого о ней не знаю. Тебе это интересно?» «Ну, конечно. А у тебя есть ее номер?» «Нет, только электронная почта. Но я перешлю тебе ее сообщение, и ты сможешь связаться с ней. Она, кажется, ничего». После разговора с Алексом я написала Трейси и, наконец, легла спать в свою собственную постель. Может быть, по крайней мере, не исключено, это сработает. Побывала у Трейси Макмейкин. Ничего особенного. Темная и унылая квартирка посреди Hell's Kitchen. Когда я туда приехала, по ступенькам взбирался какой-то наркоман. Все остальное было не намного лучше. Одна парочка, сдающая комнату в своей квартире, все время намекала, что они привыкли часто и шумно заниматься сексом. У другой хозяйки, художницы немного за 30, было 4 кошки, и она страстно желала иметь еще больше. Одна комната помещалась в конце длинного темного коридора, в котором не было ни окон, ни стенных шкафов. Другую сдавал 20-летний парень-гей в своем бардачке. И все эти жалкие клетушки стоили больше 1000 долларов, а моя предполагаемая зарплата приближалась к 32 500 в год. И хотя я не была сильна в математике, не нужно было никаких особенных талантов, чтобы подсчитать, что на жилье у меня уйдет более 12 тысяч от этой суммы. Да еще мои родители закрыли мою кредитку для экстренных случаев, раз уж теперь я стала взрослая. Мила. Лили, наконец, пришла в себя после трехдневной депрессии. Будучи непосредственно заинтересованной в том, чтобы освободить от меня свой диванчик, она связывалась по электронной почте со всеми своими знакомыми. У ее сокурсника по Колумбийскому университету был друг, у которого был босс. Тот знал двух девушек, которые искали компаньонку, чтобы вместе снимать квартиру. Я тут же позвонила очень милой девушке по имени Шанти. И она сказала мне, что они с подругой Кендрой ищут кого-нибудь, кто бы поселился с ними в квартире на Манхэттене. Комната была совсем крошечной, но в ней имелись окно и встроенный шкаф. Одна стена была из неоштукатуренного кирпича. Стоила она 800 долларов. Я спросила, есть ли в квартире ванная и кухня. Оказалось, что они там были, конечно, без посудомоечной машины и ванны, да и лифта в доме не было. Но вряд ли стоило надеяться на роскошные условия в своей первой квартире. В целом это было то, что надо. Шанти и Кендра оказались очень милыми и спокойными индианками. Они только что окончили университет Дьюка, с утра до вечера пропадали на работе в инвестиционных банках, и, как мне показалось, в первый день, и в чем я не разуверилась и после, были совершенно неотличимы одна от другой. Так я обрела свой дом.